Младший сын князя. Том 10. Глава 1. До сил противника мы добирались настолько скрытно, насколько это вообще возможно для такой толпы людей. Враг засек нас в момент, когда нас разделяло примерно полкилометра. Поняв, за кем стоит численное превосходство, они бросились в расцепную. Мы с Викторией просто так не позволили им этого сделать. Мы быстрее всех остальных сократили дистанцию с вражескими бойцами. Полноценным сражением это было назвать тяжело. Противник не оказывал никакого сопротивления, сразу сдаваясь в плен. В итоге возникла ситуация, в которой нам просто негде было разместить такое количество пленников. Пришлось дожидаться наших вертолетов и ждать, пока вражеских бойцов не увезут в тюрьму. Вины как таковой за ними не стояло, приказы наверняка отдавали перевертыши. Слуги исполняли роль инструмента, выполняя свою работу. Об этом свидетельствовало и то, как быстро они сдались, отказываясь сражаться. Скорее всего, их послали против воли, иначе бы они до последнего отстаивали честь рода. Никто с ними ничего не сделает до момента, пока ситуация полностью не прояснится. Так что оно и к лучшему, мы смогли обойтись без лишних смертей. Враг ведь того и добивается. Чем больше ослабнет аристократия, тем сильнее станут они. Затем мы со своими силами вошли на базу. Отец приказал удерживать эту базу неделю, пока к нам на замену не прибудут другие слуги. Я бы сказал, задание совсем простое. Выглядело так, будто отец бросает другим своим детям пыль в глаза. Они ведь толком не знают о моем даре и о том, что главе рода невыгодно рисковать моей жизнью. Как ни крути, для Львовых я сейчас один из самых ценных активов. На базе мне и Виктории быстро выделили отдельные комнаты. Туда нам принесли еду, после чего командир базы полностью доложил текущую обстановку. Львовы во время обороны потеряли нескольких слуг, а также барьер был наполовину ослаблен. Потребуется какое-то время, прежде чем артефакт снова заработает в полную силу. Я заранее всех предупредил на базе, что если кто-то получит странный приказ или заметит странное поведение, то должен доложить об этом мне. Это касалось, в том числе и подкрепления, перевертыши могли затесаться даже там. «Вся эта ситуация с перевертышами уже действует мне на нервы», — сказала старшая сестра, гостя у меня в комнате. «Даже своим людям становится непросто доверять. Везде ищешь подвох. Ничего не поделаешь», — пожал я плечами, сидя на кровати. «Если так судить, перевертыши представляют куда большую угрозу как психологическое оружие». «Согласна», — кивнула мне в ответ Виктория. «Не каждый сможет принять тот факт, что его любимого заменила химера. Это введет в ступор, что, скорее всего, станет роковой ошибкой. А если меня заменит химера?» Я посмотрел в глаза сестре. «Сможешь убить, не колеблясь», — моментально ответила девушка, демонстрируя свой меч. «И надеюсь, ты поступишь точно так же. Я не допущу, чтобы до этого дошло», — улыбнулся я в ответ сестре. Этот вопрос я задал сестре не просто так. Среди ее наемников наверняка есть химеры. В том, что девушка привязана к этим людям, я даже не сомневался. Поэтому если она готова убить меня в случае замены, то с другими тем более справится. За это теперь можно не волноваться. Время текло незаметно. За 3 дня случилось только одно нападение. Слабенький род послал сюда десяток бойцов, надеясь занять базу. Среди них даже не нашлось магов 5-го круга, так что взять противника в плен не составило никакого труда. Мои тренировки тоже никуда не делись. Виктория помогала отрабатывать магию аналитика и обучала разным техникам меча. В перерывах между тренировками была медитация. Поскольку 5-й круг маны я взял сравнительно недавно, телу требовалось привыкнуть к новым возможностям. Этим я и занимался, потихоньку наращивая былую силу. Только внутреннее предчувствие опять подсказывало мне, что дело тут нечисто. Последний день уже пытались меня похитить, возможно, с целью заменить химерой. Сейчас у них должна быть информация, что в одном месте находится сразу 2 наследников Львовых. Причин для бездействия членов их организации я не находил. Конечно, в последней операции они получили серьезный удар по силам, но далеко не критический. А внезапная замена меня и Виктории могла сильно подкосить род. Даже просто моя смерть влекла за собой неприятные последствия. Российская империя могла лишиться одновременно уникума и героя страны. Как ни крути, высшую награду не дают кому попало. Моя персона даже среди простолюдинов будет очень на виду. Одним словом, ситуация напоминала затишье перед бурей. Война в прошлом мире научила меня одному: если враг не предпринимает активных действий, то он либо копит силы, либо готовиться к чему-то масштабному. Ни первый, ни второй вариант мне не нравились. Поэтому я оставался на стороже, несмотря на то, что задание легкое. Когда понимаешь, что у врага есть отличный шанс тебя убить, нужно быть готовым к последствиям. И вот, ночью четвертого дня, пока я спал, враг дал о себе знать. Причем поступил самым неожиданным способом. Сон у меня довольно чуткий. Услышав, как кто-то тихо шагает за дверью, я моментально проснулся и взял в руки меч. В следующую секунду кто-то сломал замок и открыл дверь. За ней я увидел Камиллу. Или вернее того, кто ею притворялся. Нет времени объяснять. Тебе срочно нужно идти за мной. Быстро симпровизировал перевертыш, увидев, что я не сплю. Правда, до актерской игры ему явно далеко. Не хватало многих деталей. На нас напали. Именно поэтому на базе не бьет тревога и у тебя пятна крови на рубашке, сказал я, вставая в боевую стойку. На мгновение я забеспокоился о сестре, но затем быстро выдохнул. Она сильная, справится. Сколько вас, и что вам нужно? О чем это ты? Химера сделала вид, что ничего не понимает. Хватит нести глупости, нам надо уходить. Хорошо. Сказав это, я делаю рывок вперед и одним движением перерезаю твари горло. Из тела льется багровая жидкость. На миг кажется, что я ошибся, и передо мной стояла старшая сестра. Больно, вообще-то, как ни в чем не бывало, говорит Химера, отпрыгивая в сторону. Ее рана в считанные секунды затягивается, не оставляя даже шрама. Лучше иди со мной по-хорошему, пока твоя любимая сестра не пострадала. Дешевые провокации, говорю я и создаю в руке ослепляющий свет. На миг существо щурит глаза, давая мне время сотворить воздушное копье и метнуть его в тело монстра. Острие попадает точно в голову, проходя насквозь. С такой раной ни один нормальный человек или даже химера жить не будут. Я могу и разозлиться. Голос химеры ясно дал понять, что она не собирается так просто умирать. Камилла протягивает руки вперед и по потолку и стенам идут трещины. Я понимаю, что сейчас она обвалит все это на меня, и в последнюю секунду выпрыгиваю в окно. Под собой я создаю воздушный поток, чтобы замедлить падение и не умереть. Приземление получается не самым приятным. Я зарабатываю пару синяков и ссадин. К счастью, обходится без трещин или сломанных костей. Я поднимаю голову вверх и вижу, как обваливается комната. Камилла осталась там. Вряд ли это убьет Химеру. Нужно возвращаться и помочь Виктории. Куда собрался? Слышу я голос сверху и наблюдаю за тем, как перевертыш, без проблем превращает магией бетон в пыль и также без проблем спрыгивает на землю. Мы только начали. В этот раз существо превращает почву, на которой я стою, в вязкое болото. Похоже, он перенял контроль стихии Камиллы. Только ему это не поможет. Как Химера превращает почву в болото, так и я возвращаю ей былую форму. На ее лице мелькает нескрываемое удивление. Я же использую магию звука, а точнее оглушение. Тварь теряет ориентацию в пространстве. Пользуясь шансом, я сокращаю дистанцию и вместо атаки мечом хватаю эту тварь обеими руками за горло. Это рискованно, поскольку физически она превосходит меня. Только я противник непростой. Прежде, чем перевертыш успевает нанести удар, я вливаю в его тело свою ману и ею начинаю воздействовать на ядро и энергетические каналы. Если Ева делает это аккуратно, с целью исцелить раны, то я намеренно вызываю хаос в его энергетической структуре. Адская боль пронзает существо. Камилла кричит, словно бьется в предсмертной агонии. Я продолжаю вливать ману, пока существо не показывает свою настоящую форму. Странно, почему перевертыш черного цвета, а не серебристого, мелькает вопрос у меня в голове. Решив не рисковать, я своей маной изнутри ломаю ядро монстра, и когда тот падает на колени, срезаю ему голову клинком. Голова изуродованной твари падает на землю. Победа. Теперь точно победа. Надо помочь Виктории. Я начинаю бежать в сторону ближайшего окна, чтобы пробиться в здание, как вдруг чувствую опасность. Мое тело и руки рефлекторно поворачиваются на 180 градусов и подставляют клинок под удар. «Паразит», — говорит мне в лицо Химера. Ее голова восстанавливалась на моих глазах. Правая рука трансформировалась в подобие длинного копья. Левая, наоборот, стала напоминать башенный щит, защищающий большую часть тела. «Демоны, да что ты никак не сдохнешь», — говорю я и пинаю тварь ногой точно в щит. Она теряет равновесие, отшатываясь назад, но преимущества я не получаю. Вместо этого из тела твари вырываются черные, как смола, иглы. Это не заклинание, я не могу разрушить атаку. У меня не остается выбора, Как поставить барьер перед собой? Демоны, из чего вообще состоит эта тварь? Я блокирую удар и перевертыш пользуется этим, переворачивая ситуацию в свою пользу. Копье твари несется точно в меня. Ответное заклинание не поможет. Я после первого удара убедился, что этот щит очень крепкий. Даже если смертельно раню, она быстро восстановит повреждения. Схватить же эту тварь, как в прошлый раз, мне не дадут. Придется рисковать своим здоровьем. Опять, рывок вперед, я поднимаю клинок вверх, готовясь принять удар в грудь. Главное, чтобы острие копья не пробило сердце. Тогда я смогу исцелить рану и продержаться до прихода помощи. Только удача, видимо, решила наконец-то повернуться ко мне лицом. Глаза едва успевают различить появление незнакомца. Он появляется между мной и химерой, держа меч невероятной работы. Это можно судить по одним только рунам на нем. «Ты еще кто?» – останавливается химера, пытаясь договорить, но не успевает. Десятки искрящих разрезов в одно мгновение проходят по всему телу твари. Больше не в силах поддерживать форму, она буквально превращается в черную лужу, прямо как химера в родовом поместье. Единственное различие – я вижу еще одно ядро, которое мужчина разбивает ударом ноги. Неужто новое поколение перевертышей? Если да, то это очень плохо. Либо эти умеют перенимать большую силу носителей, нежели обычные твари. Тут сложно говорить наверняка. Так, об этом подумаю потом. Нужно узнать, кто мой таинственный спаситель. Прошу прощения за задержку, молодой господин. Услышав эти слова, у меня брови приподнялись вверх от удивления. Кто ты, воин? Спросил я, глядя незнакомцу в глаза. Вячеслав Павлович Беляев, отвечает слуга моего отца. Я более известен как разящий меч Львовых, ваш верный слуга, что обязан защищать от смертельной опасности, по приказу главы рода. Глава 2. Имя показалось мне очень знакомым. Пришлось напрячь память, чтобы найти нужное воспоминание. Впрочем, это не заняло много времени. Первый раз я о нем услышал от Виктории. Она упомянула о нем как о директоре учебного дома для слуг Львовых. Также он являлся для моего брата Сергея наставником и был тем, кто уничтожил несколько баз сада теней. Ко всему прочему, Вячеслав Павлович был одним из сильнейших воинов Львовых, если не самый сильный после отца. Его не просто так опасались многие главы рода. Это человек, чью силу невозможно недооценивать. «Мой слуга?» – переспросил я, поскольку ситуация выглядела уж больно подозрительно. С чего бы вдруг такому человеку вставать на мою сторону? Как минимум он делал своими врагами многих наследников, перестав сохранять нейтралитет. Слуга, доживший почти до 60 лет в таком влиятельном роду, не мог этого не знать. Ваш отец приказал втайне защищать вас с момента, как вы обнаружили химер, ответил мужчина, пряча свой клинок в ножны и кланяясь передо мной. Прошу прощения, что опоздал. В дороге меня задержали химеры, напавшие на госпожу Викторию. Необходимо было расправиться сначала с этой угрозой. Не надо кланяться, протянул я ладонь вперед и мужчина выпрямился во весь рост. Сейчас от него веяло огромной силой. Она мало чем уступала моему отцу. С моей сестрой все в порядке, с ней все в порядке. Она помогла взять одного из перевертышей в плен. В интонации мужчины чувствовалась суровость. Такая присуща людям, которые прошли через множество боев и сражений и неоднократно теряли близких им товарищей. Чем-то он напоминал моего командира в прошлом мире. Та тварь, что вы взяли в плен, тоже кто-то из моих братьев и сестер. Взяв небольшую паузу, спросил я у мужчины. Господина Даниила Львова тоже заменили, моментально ответил разящий меч. Возможно, другие наследники также заменены перевертышами. Этой информацией мы не располагаем, как и то, когда случилась замена. Что насчет этих химер? Я взглядом указал на черную жижу, которая потихоньку растворялась в воздухе. Это новый вид, скорее всего, кивнул в ответ Вячеслав Павлович. До этого с такими не доводилось сталкиваться. Хорошо, с этими словами я спокойным шагом направился к главному входу на Бузу. Требовалось как минимум связаться с отцом и рассказать о произошедшем. Выходит, ты меня защищаешь с тех пор, как отец узнал о перевертышах? Так, да, молодой господин, следуя за моей спиной, спокойным голосом ответил мужчина. Для возможных шпионов я выполняю секретное задание по поиску и устранению химер. Им неизвестно, что моя цель – ваша защита. Ты находился в Грузии, когда на меня напал последний день и кровавый культ. Поинтересовался я, поскольку посчитал этот момент важным. На момент атаки, да, к сожалению, я не мог вам помочь, поскольку встретился с опасным противником. В этот момент он встал на месте, заставив оглянуться на себя. Вячеслав Павлович снял с себя верхнюю одежду и показал длинный шрам, проходящий от левого плеча до правого бедра. При этом я заметил, как возле этой раны скопились магические частицы. Именно они не давали ране зажить. Тут требовалась помощь очень хорошего целителя. Даже мне потребовалось бы немало времени, чтобы уничтожить каждую частицу и вылечить рану. «Кто это сделал?» – спросил я, поскольку никогда не сталкивался с подобным видом магии. «Похоже на работу какого-то уникума. У него много прозвищ и имен», – снова надев на себя одежду, – сказал Вячеслав Павлович. «Многоликий, черная тень, ядовитый клинок, Лазарь. Сейчас он называет себя Львом Лазаревичем. В прошлом являлся главным приближенным лидера группировки «Последний день». Серьезный противник. Даже прошлому императору пришлось несладко в бою с ним. Почему такого сильного мага никто до сих пор не устранил? Не мог я не задать этот вопрос. Если это уникум, то он должен представлять угрозу. Все полагали, что его убили более 20 лет назад, объяснил мне разящий меч. Предыдущий император лично казнил его. Восставший мертвец какой-то, ответил я, не представляя, как такое возможно. Вряд ли его искусственно вырастили в пробирке. Скорее, подменили. В любом случае, приятного тут мало. Хорошо, что ты там оказался. Если противник настолько силен, не думаю, что с ним справился бы глава рода Багратионов или наши защитники. Хотя насчет главы рода Багратионов я мог погорячиться. Насколько я знал, он был, если не сильнейшим, то одним из сильнейших магов в Грузии. А это уже многое говорило о силе. Благодарю, молодой господин, поклонился мужчина, чем вызвал небольшое раздражение. Я эту привычку поклоняться выбивал у Анны на протяжении долгого времени, как бы тут ни пришлось ее повторять. Не надо кланяться, если мы с тобой говорим наедине. Я сразу расставил точки, чтобы не возвращаться к этой теме, почему отец втайне приказал меня защищать и почему ты показался именно сейчас. За вами идет охота. От услышанных слов у меня дернулся глаз. Опять убийцы взялись за свое. А ведь почти 2 года от них было ни слуху, ни духу. Воронцовы, Демидовы, безыменные клана Такеда, Корни, Сак Теней. Это не полный список тех, кто пытался вас ликвидировать за последние 2 месяца. Я же пользуюсь их дезинформацией и избавляюсь от угрозы. За мной охотятся все, кому не лень. Задал я риторический вопрос и потер виски. Головная боль внезапно пришла. Откуда ее не ждали, хотя этого следовало ожидать. Я им разок порушил планы, значит, могу повторить то же самое. Их такая переменная не устраивает. Поэтому они пользуются всеми возможностями, пока перевертышей не раскрыли. Впрочем, ладно, ответь на второй вопрос. Химеры представляли серьезную угрозу. Они без особых усилий убили караульных. Пришлось вмешаться, тем более тут оказались замешаны ваш брат и сестра, ответил разящий меч. Также господин Дмитрий сказал служить вам, если мне придется раскрыть свое присутствие. Другими словами, если ситуация вышла бы из-под контроля, положив большой и указательный палец на подбородок, кивнул я. Хорошо, мне приятно знать, что такой сильный воин будет мне служить. Позже я введу тебя в курс дела и помогу избавиться от шрама. Как прикажете, уже не поклонился мой новый слуга. Прогресс налицо. Мне также нужен список всех, кто присылал убийц. Скорее всего, в деле замешаны перевертыши, но подставлять вторую щеку я не намерен, отдал я прямой приказ разящему мечу. Когда вернемся в столицу, мне понадобится список. С этим могут возникнуть проблемы. Интонация мужчины мне совсем не понравилась, как и слова. Почему? Спокойно спросил я. Глава рода подозревал о замене наследников. Он неминуемо отдаст приказ собрать всех членов Львовых в родовом поместье. Я догадался, к чему клонит разящий меч. Мне придется быть с вами, чтобы защищать. Тем более для врага это будет идеальная возможность напасть на поместье и разом избавиться от своего оппонента. Хорошо, как только освободимся, так сразу, сказал я и наконец увидел свою сестру, стоящую возле связанной химеры. Необычное зрелище. Свяжись с отцом, а я пока допрошу эту тварь. Они не очень сговорчивые, подметил Вячеслав Павлович. Я тут научился причинять им огромную боль и при этом не вредить. Ночь длинная, нам есть о чем поговорить, нагло улыбнулся я химере, как бы говоря, что ничего хорошего перевертыша не ждет. Допрос химеры вышел весьма своеобразным. Я вредил его энергетической структуре, а затем ее залечивал, чтобы снова причинить невыносимую боль. Из-за этого перевертыш быстро сдал всю информацию, которую знал. К своему сожалению, полезного тварь ничего не рассказала. Я узнал, что их выращивают в пробирке, с установкой найти себе носителя, поглотить его и забрать воспоминания. Существо, в свою очередь, не знало, где находится база, где их выращивают, или, например, имена и фамилии тех, кто там работает. Перед ним стояла одна цель – похитить меня и привести в пункт назначения. Проверять его не было никакого смысла, поскольку существо вовремя не связалось с последним днем, то операция считалась провальной и на пункте назначения никого не было. Враг хорошо подготовился, чтобы выскользнуть у нас из рук. С этим ничего не поделаешь. В столицу я вернулся раньше времени. Отец объявил общий сбор членов рода, и проигнорировать его я никак не мог. Единственные исключения, кто могли на него не прийти, варвара, Леонид и близнецы. Первая сейчас вовсю занималась дипломатическими отношениями. Если бы она так быстро покинула страну после того, как вышла замуж за принца, то местная аристократия ее бы неправильно поняла. Они посчитают, что ей не нравится страна, и это выльется во множество проблем. Причем не только для рода, но и в целом Российской империи. Леонид, в свою очередь, находился в Британской империи и проходил лечение, чтобы постепенно вернуть свою силу. Отрывать его от этого процесса, лишь еще больше усугублять ситуацию. Близнецы по-прежнему были в Африке и, говоря откровенно, их присутствие не требовалось. Эти два психопата не интересовались делами рода. Их в первую очередь интересовало кровопролитие и жестокость. Нет смысла приглашать их на собрание. Скорее уж, наоборот, из-за своего поведения они больше вредят роду, чем приносят ему пользу. Глава рода прекрасно это понимал, и, видимо, поэтому не стал их приглашать. Больше всего меня интересовало появление Дмитрия-младшего. Его предприятия были уничтожены Львовыми, и пусть без прямых доказательств, отец знал, что он нарушает законы и убивает невинных людей. Вряд ли глава рода будет бездействовать, как и мой старший брат. Глупо думать, что мои братья и сестры не сделают своего хода. Еще как сделают. Смерть Амелии, Камилы, Даниила за такой короткий промежуток времени не пройдет незаметно. А врагу только это и выгодно, чтобы мы все друг друга поубивали. Самый разумный выход из ситуации – напомнить моим родственникам, что мы Львовы, и наша сила в сплоченности. Нас атакуют со всех сторон, и если мы не объединим силы, то все закончится очень плохо. Вопрос только в том, понимают ли это другие родственники. Посмотрим. Анну, Тимофея и Вадима я оставил в поместье. На собрание поехали только я и Вячеслав Павлович. Отец собрал нас всех за одним большим столом в гостевом зале. Демьян, Диана, Сергей, Виктория, Дмитрий-младший, Кира, Роман и я, 8 наследников собрались за одним столом. Мы смотрели на отца и готовились слушать его речь. Но резкий взрыв на улице и поднятая тревога полностью оборвали нам планы. Как и предполагал разящий меч, на нас напали. Глава 3. По всему поместью разносился сигнал тревоги. Слуги отца вошли в помещение, где мы сидели, и в считанные секунды окружили нас для защиты. Речи об эвакуации даже не шло. В текущих обстоятельствах она невозможна. Назревал вопрос, кто именно напал на нас и почему таким образом. Мы находимся в столице, помощь со стороны императора долго ждать не придется. Неужто они думают, что смогут осадить родовое поместье менее чем за час? Судя по всему, именно это им удалось сделать. В комнату вошла личная слуга отца. Склонившись перед главой рода, она смотрела в пол, ожидая, когда ее господин отдаст приказ. «Доложи обстановку», коротко сказал мужчина, в то время как мы, наследники, молча наблюдали за ситуацией. «Напавшие, сад теней, корни и кровавый культ», — ответила слуга, не смея поднять головы. «Силы противника составляют маги от 5-9 круга включительно. Численность — около 70 человек. Барьер пробит. Враг атакует со всех сторон. По примерным подсчетам, наши люди смогут удерживать их максимум 3 минуты. Затем они доберутся до здания. Роман, Кира, не удостоив слугу ответом, глава рода сразу обратился к своим детям. «Вы остаетесь в поместье, остальные идут за мной. Покажите врагу сплоченность Львовых». «Да», — единым голосом произнесли мы. Отец не удосужился выходить за дверь. Вместо этого он ударил кулаком и одним магическим импульсом сломал стену, открывая нам проход, после чего на огромной скорости вырвался вперед. Остальные мои братья и сестры не остались в стороне и побежали за отцом. Лишь я никуда не спешу, ловя на себе удивленные взгляды Кира и Романа. «Оно и понятно, со стороны выглядит так, будто я ослушался приказа главы рода, а это сравнимо с изменой». «Евгений», — обратилась ко мне Кира. В ее взгляде чувствовалась печаль из-за того, что она не может участвовать в бою. Увы, ввиду возраста, ей не доставало сил для таких противников. «Все в порядке?» «Да», — кивнул я, посмотрев ей в глаза. «Я просто жду разящего меча». «Разящего меча?» — удивленно спросил Роман. «Молодой господин», — услышал я голос Вячеслава Павловича. Моих брата и сестру не столько удивило его появление, сколько обращение ко мне. Я ведь не рассказывал им о том, в каких мы теперь отношениях, какие будут приказы. «Защищая меня, я буду действовать издалека», — ответил я своему новому слуге. «Как прикажете», — ответил разящий меч, после чего я без лишних слов вбежал в пролом в стене, в сторону противника. Сражение уже длилось вовсю. Отец изощренно управлял огнем и сражался сразу с несколькими магами 8-го и 9-го круга. Несмотря на все попытки врага его притеснить, у них ничего не получалось. Демьян с Дианой разбушевались не на шутку. Они били противников огнем и льдом, превращая поле боя в кромешный ад. Сергей помогал обычным слугам сдерживать натиск врага. Особенно помощь требовалась тем, у кого не было взятого 5-го круга. Виктория не оставалась в стороне. Словно разъяренная валькирия, она проносилась по полю боя, скашивая силы противника. «Моя помощь тут практически не требовалась. Братья и сестры справились бы и без меня. Только стоять в стороне в таких ситуациях – это не про меня». Дмитрий-младший насылал на врагов одну иллюзию за другой. Она поражала даже магов 7-го круга, погружая тех в пучину их страхов и кошмаров. Те же, кто не поддавался иллюзиям, оказывались убиты очень странным магом-защитником. Он окутывал себя теневой броней, из-за чего я даже не мог рассмотреть его лица. При этом незнакомец использовал магию тьмы необычным способом. Например, защитник создавал теневые фантомы по подобию себя. Тень, отбрасываемая его телом, тоже оживала и, превращаясь в щупальца монстров, душила своих врагов. Это было признаком очень хорошего контроля маны и стихии. Даже не подозревал, что у старшего брата будет кто-то настолько сильный. Возможно, он даже не уступает разящему мечу. Хотя сейчас это не важно. Нужно сосредоточиться на противнике и уже потом обдумать, как стоит поступить. Недолго размышляя, я решил помочь Сергею и уничтожал вражеские плетения одно за другим. Своими действиями я спас жизни нескольких слуг и заметно облегчал задачу старшему брату. Завидев меня, один из магов крови отделился от своего рода и побежал в мою сторону, пытаясь убить. Очень зря. Клинок моего слуги быстро его утихомирил. Я мог послать Вячеслава Павловича сражаться вместе с остальными, но это могло стать роковой ошибкой. Те, кто на нас напали, вероятно, лишь первая волна. Подвергать себя опасности в данной ситуации было бы эгоистичным решением. Отец не просто так дал мне в услужение разящего меча. Этот человек должен защищать меня, поскольку моя смерть принесет множество проблем. В конце концов, я давно не бездарный сын, который только спускает состояние рода. Спустя несколько минут, казалось, что мы отбили нападение. Больше половины нападающих оказались убиты, остальные отступили. Победа казалась рядом, но тут враг ударил с новыми силами, видимо, пытаясь взять нас измором. Теперь к напавшим присоединились химеры, или, точнее сказать, перевертыши. Они не выглядели как люди, это были те твари, что заменили Камилу и Даниила. Черные, с невероятной регенерацией. Очень неприятный противник. Ситуация приняла неприятный оборот для львовых. Отец еще оставался полон сил, а вот наследники и сильные слуги рода стали выдыхаться. К тому же, чтобы убить черных перевертышей, требовалось найти ядро в их теле и разрушить его, иначе они бы восстановились в считанные секунды. К нам точно направлялось подкрепление со стороны империи. Нужно лишь немного продержаться. Нет никакого смысла пытаться ценой своей жизни разгромить врага. «Молодой господин, какие будут приказания?» — спросил разящий меч, анализируя происходящее. «Больше всего сил врага сконцентрировано вокруг моего отца», — сказал я, наблюдая за попытками наемников, культистов и химер задавить главу рода числом. «Вероятно, он их главная цель. Помоги ему. Я буду называть цель, твоя задача – попасть по ней магией. Справишься?» «Да», — без капельки сомнения ответил Вячеслав Павлович. «Приступим», — сказал я и выделил мага воды, который больше всех остальных не давал отцу воспользоваться своей силой на полную. Отец пытался от него избавиться, но его постоянно прикрывали боевые товарищи, не давая нанести смертельный удар. Поэтому маг воды оказался только слегка потрепан. И что очень хорошо для меня, его покров более чем наполовину разрушен. В условиях боя его не просто восстановить, поэтому я начинаю медленно уничтожать одно плетение за другим. По сравнению со снятием барьера в руинах, эта задача оказывается гораздо легче. Еще чуть-чуть, и в покрове практически не остается энергии. Вражеский маг этого не замечает, что только играет нам на пользу. Бей точечной магией, даже слабое заклинание его убьет, сказал я, продолжая контролировать вражеский покров на случай, если маг что-то заметит и попытается его восстановить. Разящий меч без лишних слов протянул руку вперед и выстрелил молнией. Вспышка слегка ослепила глаза, проносясь рядом со мной. Раздался жуткий гром, и тело мага воды превратилось в горстку пепла. «Следи за обстановкой и жди команды», — произнес я, выбирая для себя новую жертву. Враг не стал сидеть в стороне и попытался напасть на нас. В частности, это были химеры, решившие помешать разящему мечу убивать их самых сильных магов. Глупая затея, с такой силой они не могли никак тягаться. Следующим противником оказался воздушник. Он быстро передвигался по полю боя, не давая нанести по себе удар. Его покров был целостным, что осложняло задачу. На него уйдет в 2-3 раза больше времени. Хочешь не хочешь, а воздушника непременно нужно убить. Я проделал точно такой же трюк, как и с магом воды. Опустошил покров, а затем приказал своему слуге атаковать. В этот раз разящий меч воспользовался магией по области, чтобы заклинание уж наверняка достигло врага. Противник быстро догадался, что такими темпами они быстрее умрут, чем убьют главу рода. Они переключили внимание с обычных слуг и других наследников на меня и разящего меча. Ситуация стала неприятной, поскольку в меня одновременно полетела всевозможная магия 5-го, 6-го и 7-го круга. Разящий меч физически не мог защитить меня от всех плетений. Ему навязали бой парочка магов 8-го круга. Они, скорее всего, понимали, что умрут, но их главной целью стал я. Тут-то и сказались мои тренировки. Всю летящую магию я без проблем разрушал еще на подлете. С магией 7-го круга было трудновато, но она тут оставалась в меньшинстве. Можно сказать, удача сыграла с врагом злую шутку. Они должны были подозревать, что я умею разрушать магию, но вряд ли думали, что она дается мне настолько легко. Для 20-летнего человека это иначе как подвигом не назвать. Тут даже не вина их разведки. Не могли они физически узнать, что мне далеко не 20 лет, и что за моими плечами опыт сотни и сотни сражений. Тем более, враг не мог подозревать, что я отточил свои навыки мага-аналитика чуть ли не до совершенства. Будь иначе, они бы послали ко мне еще и десяток другой химер, чтобы не оставить шанса на спасение. Все-таки ближний бой был моей слабостью. С 5-м кругом маны я не смог бы отбиваться, как это делал Вячеслав Павлович. Слуги рода тоже не остались в стороне. Увидев, что столько заклинателей пытаются меня убить, они побежали в ответную атаку, которую возглавили Сергей и Виктория. Ну а затем я услышал шум приближающихся вертолетов. Подкрепление прибыло, и причем не абы какое. Противник попытался сбить воздушную технику, но тщетно. Все их плетения уничтожали ответные заклинания, причем очень знакомые заклинания. Когда люк вертолета открылся и оттуда вниз по веревке стало спускаться подкрепление, я заметил Георгия Орлова, ректора академии. Похоже, император не поскупился на помощь, раз прислал сюда мага 10-го круга и, по совместительству, одного из сильнейших людей империи. С его появлением ситуация перевернулась с ног на голову. Мы заставили врага отступить, не давая ему шанса победить. Правда, ценой этому стали убитые ими слуги. Да, размен получился в нашу сторону, но с учетом войны с другими родами, мы ослабли. Отец так просто этого не оставит. Зная его, он непременно захочет нанести врагу ответный удар. Если постоянно обороняться, то эту войну мы никогда не выиграем. Наше сегодняшнее сражение станет лишь прелюдией перед основным. В этом я даже не сомневаюсь. Глава 4. После боя слуги выносили тела раненых и убитых бойцов. Императорская армия еще какое-то время находилась здесь, после чего ушла. Я также поговорил немного с ректором академии, поблагодарив его за помощь, но на этом все и закончилось. Как ни странно, нападение принесло мне немало преимуществ. Во-первых, в глазах отца стало читаться больше уважения. Он подметил, что я не действовал безрассудно и все время контролировал ситуацию. Это, в свою очередь, резко повышает мои шансы возглавить род. Как ни посмотри, главой должен быть не тот, кто сильный, а кто сможет удержать род в кулаке. Для этого жизненно необходимы спокойствие и ясность ума в любых ситуациях. Во-вторых, я узнал побольше о возможностях моих родственников. Например, что у того же Дмитрия-младшего есть мощный козырь в лице защитника. Если я прямо нападу на него, то с наскока не смогу убить этого мага. Даже Вячеславу Павловичу, судя по увиденному мной, придется непросто. А вот сказать то же самое про Демьяна и Диану было сложно. Они с собой сильных слуг не привели, по крайней мере, они не участвовали в сражениях. Это выглядело подозрительно, учитывая, что среди нас по-прежнему мог быть предатель. Я не удивлюсь, если они вдруг окажутся связаны с последним днем. Конечно, это были лишь подозрения. Строить теории из воздуха я не собирался. Вполне возможно, они посчитали, что их собственных сил хватит, чтобы дать отпор любому магу. Про подмену брата и сестры они вряд ли знали, чтобы начать беспокоиться. Пока что я отложил эту тему, оставив ее на главу рода. У меня своих проблем хватало не меньше. Как минимум я собирался вычислить рода, пытавшиеся меня убить, и нанести им визит вежливости. Мне, конечно, потребуется разрешение, но после сегодняшнего дня отец не станет в этом отказывать. Я, пожалуй, даже знаю, кому первым нанесу визит. Клан Такеда полгода назад похитил Айрис, с целью женить ее на первом сыне основной ветви, а затем убить, заполучив все необходимое в свое распоряжение чисто с формальной точки зрения. Я вернул Айрис в Российскую империю, обломав им все планы. Учитывая, что мести не последовало, кого-то из них, вероятно, заменили перевертыши. Раз так, то я могу убить одним выстрелом двух зайцев. Во-первых, смогу наказать людей, которые сделали моему другу больно, а, во-вторых, это отличный шанс нарастить влияние львовых в Японской империи и заручиться оттуда поддержкой. Правда, этот момент тоже придется обсудить с отцом. Мне неизвестно, знают ли правители других стран о существовании перевертышей или нет. Скорее всего, да, иначе какой-нибудь сосед мог бы резко объявить нам войну. Так или иначе, лучше перестраховаться. Вечером того же дня отец собрал нас снова за столом. Там он в подробностях рассказал о перевертышах, об их опасности, о наших врагах и том, что сейчас не время для междоусобиц. Либо львовы сплотятся вместе и дадут отпор врагу, либо нас может не стать. Разговор был долгим и закончился глубокой ночью. Когда все разошлись, я остался для личного разговора с отцом. Он одобрил мою просьбу действовать против клана Такеда, но при условии, что я обойдусь своими силами и не стану разжигать войну. Насчет того, что если в Японской империи узнают что-то о перевертышах, он не возражал. Скорее, наоборот. Глава рода посчитал, что сейчас самая пора раскрыть информацию аристократам и нанести ответный удар, пока все не зашло еще дальше. Также отец только со мной поделился очень важной информацией. Император в ближайшие дни проведет собрание с самыми лояльными ему главами родов, сказал он, сидя в кресле в своем кабинете. Ты мне понадобишься. Будь к этому готов. Да, отец, я прекрасно понял, на что намекает отец. Похоже, скоро мы наведаемся в гости к последнему дню и кровавому культу. Это опять риск, но сейчас без него никуда. Чем быстрее это случится, тем меньше шансов, что война затянется. А там, глядишь, я заживу спокойной жизнью. Когда-нибудь. В то время как Евгений готовился к полету в Японскую империю, Алексей Романов приказал явиться своим приближенным в тронный зал. Все они знали о существовании перевертышей и были проверены измерителями маны. Первым, кто пришел на собрание, был князь Дмитрий Львов, его старый друг. Более 30 лет прошло с момента, как он помог занять ему место императора, а он взамен одарил львовых властью и княжеским титулом. Более преданного человека было трудно найти. Правда, его самой главной проблемой оставался характер. Если ему что-то не нравилось, он всегда заявлял это во всеуслышание, и судя по выражению его лица, сегодня это опять повторится. Алексею Романову захотелось вздохнуть, но титул заставлял его держать эмоции внутри. Львов был в своем праве. Будучи императором, он запретил другу нанести ответный удар по родам, что уже считалось другими аристократами за слабость. Сам же император, несмотря на все влияние, не смог своевременно задавить взбунтовавшихся аристократов. Выбор стоял между полным уничтожением рода и постепенным нахождением химеры и их ликвидацией. Правильного решения в данной ситуации не существовало. В долгосрочной перспективе, когда правда о перевертышах откроется всему миру, уничтожать рода будет фатальной ошибкой. Аристократы будут недовольны, начнутся волнения, и это приведет к гражданской войне, к тому, чего добивается последний день. В краткосрочной перспективе выходит, что его императорское величество закрывает глаза на нападение львовых и запрещает им атаковать в ответ. В светском обществе даже гуляют сплетни, что львовых записали в опальный род, иначе как понять такое поведение императора? Сплошная головная боль, к которой не привыкать правителю. Не всегда получается принять верное решение, и всем никогда не угодишь. На собрании также должны были прийти главы других родов. Елецкие, Рязанские, Друдские, Смирновы. Этим родом Романов доверял больше всего. Они с давних времен служат императорской семье. Особенно Елецкие и Рязанские, члены этих родов чаще всего становились полководцами и генералами его армии, а порой даже военными советниками. Не пригласить их было бы ошибкой. Сил этих пяти родов должно хватить, чтобы осуществить задуманное. Только вот, судя по взгляду Львова, у него были свои планы. «Не надо на меня так смотреть», — повелительным тоном произнес Алексей Романов, таким, каким полагается разговаривать со слугами любому правителю. «Остальные появятся через час. Если тебе есть что сказать, говори сейчас. Что ты планируешь делать?» Бесцеремонно поднялся с колен и произнес глава рода Львовых, наплевав на этикеты присутствия императора. Только ему дозволялось так себя вести. «Ты и так знаешь ситуацию. Мы в ужасном положении. У наших соседей ситуация и того хуже. Дело идет к долгосрочной войне. Скоро я объявлю о ней миру. Мне понадобится помощь», — сказал Романов. «Войны слишком мало. Дмитрий», — Алексей Романов кинул уставший взгляд на своего друга. Благо он знал, как найти к нему подход. «Прекрати. Тебе не 20, чтобы я мог закрывать глаза на недостойное поведение. Преклони колено. Ты в тронном зале, а не со мной на пиру. Я прошу тебя об этом как друга, а не как правитель. В таком случае выслушай меня. Я прошу тебя об этом, как друга», только в этот раз Львов оказался даже более напорист, чем обычно. Немного подумав, император кивнул, и Дмитрий продолжил. «Последний день убили мою дочь и заменили двух моих детей химерами. Им этого показалось мало, и они напали на родовое поместье, убив множество моих слуг. Они заменили глав родов перевертышами, и теперь те штурмуют мои предприятия. Они убивают моих детей. Скажи, сколько еще я должен ждать и терпеть? Сколько моих людей и детей должны умереть, чтобы мы ударили в ответ? Я соболезную твоей потере. Отчасти поэтому я собираюсь объявить им войну», — все с такой же интонацией произнес Романов. «Погибшие должны быть отомщены. И это касается твоих детей. Война – дело затяжное. Мы можем днями, неделями, месяцами ничего не предпринимать. Война – это просто слово. Уж не нам ли с тобой знать, что это такое?» Дмитрий Львов окинул взглядом его императорское величество. «Мое терпение давно лопнуло. Я и так закрыл на многое глаза. Сколько мой род должен безвозмездно помогать остальным? Неужели после того, что мы сделали, этого все равно недостаточно?» Между императором и главой Львовых повисло напряженное молчание. Будто этого мало, император выпустил свою ауру, открыто этим говоря, что Дмитрий Львов переходит границы. Только последнего это совсем не волновало. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Он продолжил гордо стоять перед императором, смотря тому прямо в глаза. Алексей Романов прекрасно понял, что его друг не намерен отступать. «Хочешь сказать, что мой род не помогал безвозмездно Львовым, сохраняя самообладание?» — спросил император. Сейчас его друг ходил по грани. Хорошо, хоть он это говорил наедине. В присутствии других родов эти слова считались бы не иначе как изменой. А убивать друга и по совместительству сильнейшего пироманта в его стране — удовольствие не из приятных. И о чем он только думает? Промелькнула в голове мыслью императора. «Не надо переворачивать мои слова с ног на голову. Мой род первым обнаружил перевертыши и создал устройство, способное их обнаруживать. Мой сын, рискуя собой, спас сотни жизней других аристократов. А взамен что? Нам запрещают дать достойный отпор тем, кто нас атакует. И плевать, что это перевертыши». Воздух вокруг Дмитрия становился все горячее и горячее. «Что взамен мы получили? Нас заранее записывают в опальный род. Такую награду мы заслужили? Скажи, как мне преклонить колено, если ты не хочешь считаться с моим родом?» У тебя враг разгуливает в столице как у себя дома. Поэтому, может, для начала выслушаешь мою просьбу. Самое неприятное в данной ситуации, что Дмитрий был во всем прав. Да, он выражался в грубой манере, и за такое могли в своем праве казнить, если, конечно, хватило бы сил одолеть сильнейшего пироманта Российской империи. «Чего ты хочешь?» – спросил император. «Пора начать искать базы этих террористов и нанести упреждающий удар. Мы должны показать, что не только обороняемся, иначе нас сочтут за слабых». «Хорошо, если это твоя просьба, я выполню ее за всю ту помощь, что оказались для нас львовы», – ответил император. Услышав эти слова, Дмитрий Львов снова преклонил колено. «Как ни посмотри, а его друг умеет добиваться своего, даже несмотря на огромную разницу в статусе. Но при этом род Львовых всегда показывал, что с ним стоит считаться». Глава 5. После разговора с отцом я вернулся в поместье, принял душ и без сил уснул в постели. Меня не столько вымотало сражение и разговор с отцом, сколько банальное отсутствие сна. Когда я отправился помогать Камиле вместе с Викторией, то на протяжении 4 дней практически не спал. Сложно полудрему назвать полноценным сном, так что толком отдохнуть мне никто не дал. Проснувшись утром, я позавтракал вместе со Снежаной, привычно подискутировал с ней на тему магии и сообщил, что собираюсь в Японскую империю и приглашаю ее полететь со мной. Моя невеста только обрадовалась этому, это ведь неплохой повод провести время вместе. Я не стал рассказывать ей о том, что собираюсь туда из-за покушения на меня, устроенного кланом Такеда. Незачем девушке лишний раз беспокоиться обо мне. В последнее время меня и так постоянно пытаются убить. Мне понадобится помощь с кланом Юки, сказал я Снежане, закончив утреннюю трапезу. Я собираюсь расширить производство доспехов, а для этого нужно увеличить поставки оборудования. Могу я доверить это дело тебе? Это немного неожиданно. На лице Новиковой заиграло удивление и стеснительность. Правда, теперь она научилась куда лучше их скрывать. Конечно, я тебе помогу. Мне только непонятно, а разве у их клана не возникнут вопросы? Мы же все-таки пока только помолвлены. А тут я буду представлять род Львовых. С тобой также будет Кира, моя сестра. Вопросов у них не возникнет. При этом мы закрепим тот факт, что у нас с тобой все серьезно, избавив наши роды от глупых сплетен. Объяснил я ситуацию Снежане. К тому же это будет для тебя полезный опыт. Не только же мне изучать магию, будучи аристократкой, слегка улыбнулась в ответ девушка. Могу я тогда попросить твоих слуг помочь с организацией встречи? Конечно, они будут в твоем распоряжении, кивнул я, заметив появившуюся радость на лице Снежаны. Если тебе понадобится еще какая-либо помощь, то смело говори об этом. Как насчет пригласить Геневарда, Юлию, Светлану и Софию в Японию? Неожиданно предложила девушка. Я не против их компании, но зачем, не мог не поинтересоваться я. Если исключить свадьбу, мы в этом году практически не отдыхали, моментально ответила Снежана. Борей занят внутренними делами рода. У Айриса и Владислава медовый месяц, им сейчас не до нас. Никита помогает Роберту и Даниэлю с разработкой нового вида печи. Ривас помогает своему роду восстановиться. Остаются только те, кого я озвучила. Думаешь, сейчас подходящий момент для отдыха? Без какого-либо упрека спросил я у своей невесты. Мы туда все-таки по делу едем. Совмещать отдых с работой не кажется мне хорошей идеей. Я смотрю на это с другой стороны. Если одновременно с тобой в страну прилетят несколько наследников из влиятельных родов, то это сразу повысит твой статус в глазах окружающих, привела достойный аргумент Снежана. А значит, будет легче продавить выгодные условия. Тем более, это же долгосрочный контракт, так сходу его условия поменять не получится. А ведь и правда, сказал я девушке, поднимаясь из-за стола, после чего подошел и обнял за плечи. Ты молодец, хватит меня смущать, мило покраснела Снежана. Когда ты смущаешься, то выглядишь еще милее, слегка рассмеялся я в ответ и поцеловал ее в щеку. В этот момент она выглядела так, будто готова провалиться сквозь пол. За это с меня свидание. Поговорив еще некоторое время с будущей женой, я поднялся в свой кабинет и позвал разящего меча. Маг исцеления из меня был, откровенно говоря, средненький, но его рану я был в силах исцелить. По сути, все, что мне требовалось, это разрушить чужеродные магические частицы. Будь я сильнее, то смог бы разобраться с проблемой за пару часов. Сейчас же было трудно предположить, сколько времени займет восстановление моего нового слуги. Так или иначе, Затягивать с лечением я не собирался. Несколько часов я потратил на исцеление, почти полностью опустошив свой резерв маны. После этого я ознакомился с принесенным Вячеславом Павловичем списком группировок и родов, которые хотели меня убить за последние 2 месяца. Список получился немаленький, и зачем им прикладывать столько ресурсов, чтобы меня убить, недоумевал я, глядя на список. После второй или третьей попытки могли догадаться, что обычные способы не работают. Зачем раз за разом жертвовать магами 8-го круга, например, бред какой-то. Молодой господин, вы не учитываете момент, что эти группы не работают слаженно между собой, возразил разящий меч. Например, клан Такеда не мог знать, что до этого присланный отряд наемников Сада Теней с треском провалился. Может и так, но заказ на меня должен висеть на сайтах. Если награду за меня резко повышают или вовсе снимают заказ, то логично думать, что я становлюсь совсем не по зубам, ответил я мужчине. Складывается впечатление, что нашим врагам либо недостает ума, либо это часть какого-то хитрого плана. Скорее всего, напавшие просчитались. Как минимум за последние несколько дней на вас никто не нападал, за исключением химер, привел свой довод разящий меч, сохраняя привычную интонацию. На вашем месте я бы не загружал себе голову подобными мелочами. Прислушаюсь к твоему совету, ответил я и, немного подумав, спросил: ты видел слугу Дмитрия-младшего, окутанного магией тьмы? Скажу больше, я его знаю лично. От услышанного у меня сдвинулись брови. Тогда расскажи о нем побольше, сказал я разящему мечу. Его магия мне показалась слишком странной. Его позывной тень, его лица никто не видел, точный возраст неизвестен. Служит роду Львовых в качестве наемника последние 10 лет. Предположительно, маг 8-го или 9-го круга, коротко и ясно ответил Вячеслав Павлович. Почему он служит Дмитрию-младшему, мне неизвестно. Откуда личное знакомство? Решил я узнать подробности. Раньше мы сражались плечом к плечу против членов последнего дня. Эта новость меня ничуть не удивила. Его сложно назвать плохим или хорошим человеком. Непонятно, какую выгоду для себя он вообще преследует. До этого дня я не подозревал, что он вообще служит такому человеку, как ваш старший брат. Насколько он ему верен, немного подумав, задал я вопрос. Если у них контракт, то он его выполнит любой ценой, даже если придется умереть. Переманить его на нашу сторону не получится, разящий меч быстро понял, к чему я клоню. Тогда ничего не поделаешь, вздохнул я и пожал плечами. Скорее всего, скоро мне придется наведаться к Дмитрию-младшему в гости, возможно, даже по приказу отца. Как думаешь, справишься с его защитником? В бою 1 на 1, скорее да, чем нет, призадумавшись, ответил мой слуга. Насколько я знаю, у него в подчинении полно магов 5-го круга и выше. Если они будут мешаться, то возникнут проблемы. Этих я возьму на себя, ответил я мужчине. Если будем выступать, то Виктория, Кира и Роман мне помогут. Также у меня есть связи с наемниками Белые Волки. В Ливии я помог им спастись. Не думаю, что они откажут мне в услуге, особенно за хорошую сумму денег. У них глава старик по имени Петр, на удивление быстро понял, о ком речь, Вячеслав Павлович. Верно, откуда про них знаешь? Его слова захватили мое внимание. В молодости тоже сражался с ним бок о бок. Хороший выбор, они не предадут. Разящий меч с большим уважением стал смотреть на меня. Тогда проблемой останутся другие возможные маги 8-го круга. Таких в нашей стране немного, где находится большинство, я знаю. Только глупо отрицать, что кто-то может скрывать силы. Тем более, я вчера встретил химер, способных ранить меня в ближнем бою. Есть идеи, что можем сделать? Задал я следующий вопрос слуге. У меня есть знакомые маги в отставке. Кто-то из них явно не будет прочь тряхнуть стариной, особенно, если это ради благого дела, ни на секунду не задумываясь, ответил мужчина. В таком случае слабых магов оставлю на вас, сильные, на мне. Будем считать, что набросок плана готов, ответил я и перевел тему в другое русло. Теперь касаемо клана Такеда. Мне понадобится твоя помощь. Что вы планируете делать? Прямо спросил меня об этом мужчина. Для начала разведать обстановку. Мой отец отправил письмо главе их клана, что львовы его обвиняют в нападении на члена их рода. Принялся я рассказывать разработанный мной и отцом план действий. Чтобы не доводить дело до международного конфликта и войны, мы предложили попытаться решить этот конфликт между наследниками двух родов, чтобы поговорить о компенсации. «Хотите вычислить химер в клане Такеда?» – озвучил свою догадку Вячеслав Павлович. «Не только это, я поднял свой взгляд на своего слугу. Не факт, что кого-то из вышестоящих членов клана заменили. Если вдруг окажется, что перевертышей в клане как таковых нет, придется пригрозить наследнику клана лишить его дара к магии. Если сделаете это, то на вас могут попытаться напасть, несмотря на то, что вы гость», – здраво ответил разящий меч. «Вот тут ты мне и понадобишься, как гарант того, что они не станут действовать необдуманно», – сказал я мужчине. «В последнее время львовы только и делают, что обороняются, и не ударяют в ответ. Рано или поздно это посчитают за слабость, поэтому приходится действовать решительно. Главное, чтобы ваши действия не привели к войне». В этот момент Вячеслав Павлович стал напоминать мне военного советника. «Разрушение ядра может стать решительным поводом для этого. У нас ведь нет прямых доказательств, что за этим стоит клан Такеда. Они тщательно заметают следы. С родом Докров была схожая история, но они все равно получили по заслугам», – возразил я слуге. «Даже в худшем случае русский и японский император не позволит развязать войну из-за последнего дня, тем более, если наследник останется жив. В худшем случае нас ждет локальный конфликт, к которому гарантированно присоединится род Елецких, а затем к нам могут подключиться род Рязанских, Смирновых, Друдских или даже Лейбернов. В тех руинах я многим спас жизнь, и в случае чего, они будут готовы выступить на моей стороне, чтобы вернуть долг». «Мудрое решение», – кивнул мужчина, соглашаясь с моими доводами. «Главное, чтобы японский клан это тоже понимал. В ином случае вы потеряете возможность получить от них помощь тогда, когда это будет жизненно вам необходимо. Кто не рискует, тот не добивается успеха», – развел я руками. «Будем действовать от обстоятельств. Можешь начинать приготовление. В ближайшие пару дней вылетаем». Глава 6. Ответа от клана Такеда долго ждать не пришлось. Я получил приглашение в столицу, чтобы уладить вопросы и это недоразумение. Тут мне играл на руку конфликт с одним из членов их побочной ветви. Парень сам спровоцировал дуэль, пытаясь выставить меня не в лучшем свете. По их мнению, я мог, в том числе, затаить обиду на этот инцидент, и теперь, набравшись силой влияния, запросить свое. Ко всему прочему, я сотрудничал с их конкурентами, кланом Юки. Если бы они отказались от встречи, то львовы могли начать усиливать этот клан, чтобы подгадить клану Такеда. С нашим богатством это не стало бы хоть какой-то проблемой. Кира также не стала отказывать мне в помощи. Сейчас ей было очень выгодно помогать мне, поскольку затем она могла запросить ответную просьбу. А мои возможности на текущий момент были гораздо выше, чем ее. Хотела она того или нет, но в нашем альянсе теперь я выступал главной силой. Хотя бы потому, что на моей стороне находились Виктория и Разящий Меч. Она и Роман же в силу возраста не успели заиметь большую силу, так что всячески помогать мне теперь в ее интересах. Уверен, теперь старшая сестра ничуть не жалеет о том, что в свое время пригласила меня в поместье и заключила настолько выгодный для себя союз. Мои друзья также с радостью согласились полететь с нами в Японскую империю. Мы там планируем задержаться на неделю или даже больше, так что времени у нас будет много на развлечения. Ко всему прочему, обрасти связями с иностранными родами будет не лишним, или же их укрепить. Правда, на момент встречи с ними я не подозревал, что Геневард будет располагать очень важной информацией. По сути, его слова послужили намеком на то, что в скором времени должно произойти. Мы прибыли в Японскую империю, когда зашел этот разговор. Девушки отправились гулять по местным магазинам, примеряя разную традиционную одежду, в то время как мы с Геневардом остались в номере, сидя на балконе и наблюдая за городской суетой. Выходит, скоро объявят открытую войну последнему дню и кровавому культу, и в ознаменовании этого будут уничтожать их базы, спросил я Геневарда, неспешно попивая кофе из чашки. Насколько это надежная информация, со мной ею поделился мой наставник. Он ближайший человек моего отца, рассказал парень, привычно щуря глаза. Если это правда, то львовы, рязанские, смирновы, друдские и елецкие объединятся для выполнения совместной операции. А если это так, то нас с тобой неминуемо втянут в эту авантюру. И ведь не поспоришь, сказал я, бросив взгляд вниз балкона. Иронично, что на операцию отправляют именно те рода, с которыми мы находимся в дружеских отношениях. Не вижу в этом ничего удивительного. Друдские, елецкие, Смирновы, Рязанские, мы с давних времен служим императорскому роду. Из-за этого у нас часто возникала конкуренция между собой, ухмыльнулся Рязанский, отламывая вилкой кусочек пирожного. Львовы, в свою очередь, доказали делом свою преданность его императорскому величеству. Было бы странно, доверь император это боевое задание кому-то еще. И ведь не споришь, согласился я с другом. Чувствую, нужно будет как следует подготовиться. Если у них и есть база, то в каком-нибудь древнем комплексе. В Африке, например, там много пустынь и куча неизведанных земель. Вполне логично начать поиски оттуда, положив кусок чизкейка в рот, ответил Геневард. Не знаю, сколько времени на это уйдет, но я рад происходящему. Последний день и кровавый культ слишком многое себе позволяют. В этой войне они будут проигравшими, сомневаться не приходится, сказал я, вглядываясь в город. Было в нем что-то по-своему завораживающее. Главное, не забывать, что мы сражаемся ради своих близких и обычного народа. Это правильные слова, сказал Геневард и добавил. Кстати, не думаешь объединить силы с моим родом? Ты это о чем? Не понял я слова Рязанского. Насколько я слышал, ты расширять производство планируешь. Постройка новых заводов займет много времени. Ты можешь перенести часть производства на наши пустующие предприятия? Геневард жестом показал знак деньги. Точнее сказать, они не наши, а наших союзников, но большая часть акций у нас. Оспорить это решение им будет сложно, поскольку эти пустующие здания несколько лет приносят только убыток. Поддерживать их в хорошем состоянии дорого стоит. А что насчет жилых комплексов и остальной инфраструктуры для рабочих? Поинтересовался я у друга. Это, само собой, конечно, будет. Геневард приоткрыл глаза, показывая красный и синий зрачок. Очень щедрое предложение, улыбнулся я, услышав эти слова. А твоему роду какая с этого выгода? Брось, я это делаю для друга. Ты вытащил меня и Смирнову из лап смерти. Неужто я не могу безвозмездно тебе помочь? В этот момент на лице Рязанского заиграла победоносная улыбка. По нему читалось, что он решил вернуть мне же мои слова. Что скажешь? Тут и думать нечего. Я согласен, ответил я, допивая свой кофе. Это заметно облегчит мне задачу. По крайней мере, до момента, пока не достроятся основные заводы. А сколько на это уйдет времени, мне даже страшно представить. Бизнес – дело тонкое и сложное, произнес цитату мой друг. В нем никогда не бывает легко. Так что могу только пожелать удачи и помогать в меру сил. Премного благодарен, ответил я другу, после чего решил сменить тему. Кстати, как твои раны?